невозмутимым видом он похлопал себя по карману и, извиняясь, добавил: «Конечно, это моя вина. Я не должен был отпускать вас одних. Нужно хорошо знать лес». «Ради бога, прекрати!» — попросил Гамильтон. «Спасибо, что прихватил мой рюкзак. Очень любезно с твоей стороны». «Нельзя подвергать искушению слабых духом», — многозначительно заметил Рамон. «Заткнись», — велел брату Навар и повернулся к Гамильтону. «Видит Бог, он и раньше был невыносим, но теперь, после всего...» Сгущались сумерки. На костре жарились бифштексы из броненосца, время от времени капли жира падали на раскаленные угли и шипели, мясо источало дивный аромат. Проголодавшиеся участники экспедиции исходили слюной. «Я понимаю, вы были вынуждены стрелять по гнусным тварям, но все же индейцы Хорена совсем рядом. Вы же прекрасно знаете, что выстрелы слышны на несколько миль». «Не волнуйтесь», — успокоил Смит и Гамильтон. «Хорена не нападают по ночам. По их поверьям, душа воина, погибшего ночью, никогда не успокоится. Она будет вечно странствовать по свету. Боги должны видеть, как умирает воин. Тогда он обретет покой». Джон потыкал бифштекс ножом. «Мясо практически готово». Раздали бифштексы и приступили к ужину. «Ему бы повисеть недельку. Было бы вкуснее», — прокомментировал Гамильтон, покончив с едой. «Ну, да и так неплохо. А теперь спать. На рассвете выступаем. Я подежурю первым». Участники экспедиции приготовились ко сну. Одни устроились на надувных матрасах, другие — в гамаках, развешанных на деревьях по краю поляны. Гамильтон добавил дров в костер. Он продолжал подбрасывать ветки, пока пламя не поднялось на высоту около 10 футов. Потом отправился в лес, чтобы с помощью мачете нарубить еще веток. Вернувшись к костру, он тут же бросил в него большую часть топлива. «Ну и ну! Прямо мастер устраивать фейерверки!» — проворчал Смит. «Только зачем это все нужно?» «Для безопасности. Отпугивает насекомых и присмыкающихся. Крупные животные тоже боятся огня», — ответил Гамильтон. Возвращаясь в лагерь с третьей порцией топлива, Джон услышал испуганный крик. Он сразу понял, что кричит Мария. Бросив дрова, Джон помчался к ее гамаку и тут увидел, что испугало женщину. Вокруг веревки, которой гамак крепился к дереву, обвелась 9-футовая анаконда. Хвост рептилии еще цеплялся за ветви. Змея не тронула Марию, но женщина была парализована страхом и не могла двинуться с места. Анаконда угрожающе раскрыла свою страшную пасть. Гамильтону не раз приходилось встречать гигантских рептилий. Он их не боялся, хотя знал, что взрослая особь в состоянии целиком проглотить жертву весом до 150 фунтов. Эти твари очень терпеливо выслеживают добычу, порой выказывая хитрость, но довольно медлительны. Мария продолжала кричать от страха. Джон приблизился к голове змеи на расстоянии фута и всадил ей в голову 3 пули из своего люгера. Но даже после туловище анаконды продолжало обвиваться вокруг лодыжек женщины и сжимать ее ноги. Гамильтон пытался ослабить сжатие, но тело рептилии было очень скользким. Рамон отстранил его и всадил 3 пули в верхнюю часть одного из витков. Он перебил змее спинной мозг. Мышцы расслабились, и она упала на землю. Гамильтон отнес женщину к костру и положил на расстеленный водонепроницаемый мешок, который приготовил для себя. Мария все еще была в шоке. Джон вспомнил, что в указанном случае человека нужно держать в тепле. Не успел он сообразить, как Рамон уже опустился на колени со спальным мешком в руках. Вдвоем они быстро уложили Марию в него, застегнули молнию и сели рядом. Вскоре к ним присоединился Наварро. Он ткнул большим пальцем в заснувшего Смита. — Это вы только посмотрите на нашего галантного кавалера. Он спит? —